Герцог Леонкур, дрожа, подал блюдо королю. «Господину Мольеру прежде всех, любезный герцог. Нам, как хозяину, дадите последнему». Аристократические зрители за решеткой, дежурные камергеры в зале из себя выходили от злости, но молчали. Толпа черни у дверей и окон дивилась чести, оказанной простому буржуа. Король и его гости тешились этой комедией, а Мольер всеми силами сдерживал волнение, охватывавшее его при мысли, что Людовик Великий при всем народе назвал его своим другом и обещал себе быть достойным этой великой чести. Подали вторую перемену. Оркестр умолк по знаку «Де Брезе». «Как-то обратился король к Мольеру, вы ходатайствовали у нас о назначении на вакантное место при Винсентской капелле сына вашего доктора. Он займет это место, но разъясните нам, пожалуйста, каким образом вы, враги всех докторов на свете, уживаетесь с вашим собственным?» «Отлично уживаемся, сир. Он все прописывает, я ничего не принимаю, но всегда чувствую себя лучше». «Следовательно, — улыбнулась принцесса Анна, — вы ждете помощи от привычки, но не от врача. Естественно, ваше высочество, простая вера в то, что он мог бы мне помочь, действует лучше всяких медикаментов, точно так же, как страх перед законом действеннее самого закона». Совершенно верно, весело заметил Кольбер. «Недостаток страха перед законом – начало и основание всякого преступления. Нападки и клевета на вас опять усилились, а виновата в этом ваше собственное великодушие». «Это, пожалуй, и верно, ваше сиятельство, но удержало ты меня в то время вовсе не великодушие, а просто житейская мудрость». «Каким образом, почему?» – заинтересовался король. «Неужели исход процесса страшил вас?» «Нет, государь, мне не приходилось слышать, чтобы проигравший процесс чувствовал себя в чем-нибудь виновным. Вред, нанесенный клеветой, неисправим. Я же ненавижу процессы потому, что они ровно ни к чему не ведут. В суд надо тащить за собой три мешка. Один с актами, другой с деньгами, а третий – полное терпение. Я не богат, да и не настолько терпелив, чтобы дожидаться у судебных дверей окончание процесса». «А ведь казалось бы, — заметил герцог Филипп, — что постоянные нападки врагов должны вывести вас из терпения и принудить взяться за оружие». «Оружие писателя — его перо. Прежде эти острые уколы действительно раздражали меня, так как я считал свет лучше, чем он есть на самом деле. Но как только убедился, что виноват всегда тот, кто сердится, я предоставил это право моим врагам». «Недурно, враги вылечили вас, по крайней мере, от мизантропии», — вмешался Тюрен. «Не совсем, но теперь я беру жизнь такой, как она есть, и с каждым днем все больше убеждаюсь, что в жизни все серьезно имеет свою комическую сторону, а во всем том, что веселит и смешит нас, лежит глубоко серьезная завязка. Я невольно люблю то, над чем издеваюсь, и горько оплакиваю все то, над чем, по-видимому, смеюсь. Жизнь та же трагикомедия, и в большинстве случаев лишь после падения занавеса понимаем мы настоящий смысл ее». В глазах короля, устремленных на Анну, мелькнула глубокая скорбь. «Веселая трагикомедия», — задумчиво повторил он. «Но так ли должно быть? Зачем вызываем мы сами и притворство, и лицемерие, причины всех ваших скорбей? Почему и мы, и все стоящие ниже нас не могут быть одинаково хороши, благородны?